Весной Якут умер. Ануфрию пришлось законсервировать свои знания до зимы, когда на нартах в поселок пожаловали оленеводы, и он окликнул их на родном языке. Один каюр от удивления и неожиданности потерял управление, и олени понесли нарты по поселку к большому удовольствию вольных. Близкие отношения были у Перуна с фабричной бригадой, латышами, эстонцами, поляками и особенно капитаном Рымшей. Капитан провел в лесах Польши более 9 лет. Он продолжал сопротивление после поражения 1939 года, воюя против немцев, а потом до 1948 против советских и польских войск. Он был вожаком у лагерных поляков. Знали его и далеко за пределами прииска и колючие проволоки. Через вольных ему на фабрику передавали деньги, одежду, продукты, которые он распределял среди нуждающихся соотечественников. Это был высокий, худощавый человек с типично польскими чертами энергичного лица, длинным тонким носом, узкими губами и высоким красивым лбом, переходящим в громадную лысину и застрижки не очень заметную. Не соответствовали его надменному лицу только глубоко посаженные голубые глаза, в которых часто светились веселые искорки. Он говорил, что склонность к юмору унаследовал от матери финки. Русских Рымша не любил и утверждал, что у русских женщин короткие ноги, признак низшей расы, а немцев почему-то уважал. Рассказывал, как однажды они, партизаны, заключили перемирие с карателями. Многое у партизан, по его словам, было далеко не так, как обычно говорят и пишут. Немцы поверили их честному слову и пришли на переговоры тоже без оружия. Проговорили в лесу 3 часа. Противники добивались, чтобы партизаны ушли в соседнюю область, где карательные операции проводила другая группа. Узнав, что все поляки и офицеры даже вместе выпили, у них был французский коньяк, у поляков водка. Перед расставанием обменялись разными мелочами. Рымша отдал одному свой перстень с белым орлом, а немец ему — кольцо с черепом и костями. Но после 45-го, когда пришлось иметь дело с русскими, этот номер не прошел. Рымша посылал письмо в гарнизон, но там, подозревая засаду, на вызов не откликнулись. Иногда Ануфрий заходил к бельгийцу Карлу, лагерному художнику, в прошлом эсэсовскому офицеру и связному между литовскими лесными братьями и штабом прибалтийских партизан в Стокгольме. Но Карл Ануфрия не жаловал ни из-за разницы в социальном происхождении. Карл был из дворянской семьи и воспитывался сперва в иезуитской гимназии, потом в военной академии, а скорее потому, что чувствовал духовное превосходство этого человека, несмотря на его скромность, чем Карл отнюдь не отличался. Кроме того, у него нечего было взять за уроки французского. Карл был по природе сугубо меркантилен. Однако он все же уступил настойчивой просьбе Ануфрия написать большой портрет Зины, пользуясь фотографией. «Я был, наверное, единственным человеком в лагере, с кем Карл дружил, не имея от того материальной пользы. Надо полагать, по той причине, что являлся представителем его круга, и со мной он мог держаться, не роняя достоинства, на равной ноге. Мне тоже было интересно с ним». Он был умен, хотя его гонор и хвастливые выходки подчас напоминали Матыча. Например, разговаривая с литовцами, с которыми свободно изъяснялся на их языке, он мог назначать высокопоставленных чиновников в будущей свободной Литве – или намекать мне на исключительно важную роль, которую он играл в литовском лесном подполье. Это, кстати, потом подтвердилось. Мне импонировали обязательность и целеустремленность Карла. Еще гимназистом состоял он в партии Дегреля, а потом в НСДАП. Был убежденным фашистом. Примечание автора. Партия Дегреля – партия бельгийских фашистов. НСДАП – нацистская партия Гитлера. Но справедливости ради надо сказать, что мужество он ценил и у своих идейных противников. Был горячим поклонником Фучика и Галана – восторженно отзывался о книге Николая Островского «Как закалялась сталь». Иезуитская гимназия оставила у Карла жгучую ненависть ко всему, что пахло духовенством, особенно католическим. Его любимой книгой был памфлет Ярослава Галана «Плюю я на папу». С Перуном он неоднократно сцеплялся на этой почве, но тот с улыбкой осыпал его цитатами из Библии и латинских классиков и не сдавал позиций. Я в эти споры принципиально не вмешивался, а Карл, который плохо знал латынь и церковную литературу, быстро переводил разговор на французский, в котором, понятно, не мог быть превзойден, и Перун опять оказывался в зависимой роли ученика. Он довольно долго носил Карлу папиросы и продукты за портрет. У меня сложилось впечатление, что художник, умевший рисовать быстро, попросту выкачивает максимум из своего клиента. Как-то неудобно мне сравнивать эти диаметрально противоположные характеры. Неудобно потому, что Нуфри из них без сомнения положительный. Хотя по моим долагерным понятиям Карл должен был превосходить его как аристократ. Да, с одной стороны, хорошо воспитанный, элегантный даже в лагерном пиджаке, высокий красавец с мужественным лицом, который никому ничего, даже крошки своего природного дарования, не давал без оплаты. А с другой, человек из народа, сын пахаря, самородок, наделенный недюжинными способностями, который никогда не считался с выгодой и ни за что не пошел бы ради нее на сделку с совестью, и обладал манерами слишком хорошими, чтобы не сказать «это приобретено с трудом», несколько провинциально угловатыми, но безупречно ровными. Я знал больше, Для Ануфрия женщины были святые. У него было раньше несколько случайных связей, но никогда он не позволял себе говорить о них дурно. А после женитьбы для него существовала лишь одна женщина — Зина. Карл, очевидно пользовавшийся раньше успехом у прекрасного пола, неудивительно при его положении и обстановке в Берлине во время войны, когда мужчины были нарасхват, рассказывал о своих любовных похождениях подробно и мерзко, не выходя никогда из роли воспитанного самца. Тут его психология не поднималась выше уровня среднего немецкого солдата. Но как художник Карл был, безусловно, силен, хотя до войны, по его словам, занимался живописью лишь ради развлечения. То, что его левая рука была изуродована шрамами, а на правой не хватало нескольких фаланг пальцев, по башне его танка когда-то ударила противотанковая граната, казалось, нисколько не мешало ему легко манипулировать кистью. Картина по заказу Перуна получилась великолепной. В украинской вышитой блузке красовалась смуглая черноглазая Зина с тонким лицом, обрамленным пышными косами. Ануфрий повесил портрет над нарами и радостно принимал поздравления друзей, которые приходили посмотреть. Потом прибыл новый этап. Вообразите, новый директор-армянин был в Караганде, сообщил мне взволнованный Перун, когда после ужина мы сели на его постели, чтобы продолжить занятия. Я даже рот не успел раскрыть, как он... Зина Перун не ваша жена. Она, представляете, у него санитаркой была, на медсестру готовилась. Очень ее хвалил и сказал: «Я, конечно, не стал бы спрашивать об этом, но он сам, что ни с кем из мужчин Зину не видели». Все удивлялись, там ведь смешанная рабочая зона. И ужасно, ее подруга Лена, я о ней рассказывал, пострадала. Девушку взяли на этап за связь с опером, а тому дали 10 лет. Ума не приложу, как она могла из одной ведь деревни с Зиной. Теперь у меня есть точный адрес жены. Когда получу от нее первое письмо, пошлю ей портрет». Ануфрий вдруг вспомнил, спохватился. «Пойдемте в 4-й барак, там Иванка. Помните, Гуцул, их 2 братьев было. Гаврилов разлучил. Неграмотный, а сочиняет чудные стихи». В 4-м бараке собралось 8 человек. Разговор шел о том, как проводили дни на воле. Рассказывал тот самый гуцульский поэт, невысокий, коренастый парень, 25 лет, с громадными руками лесоруба. «Раньше вставали до зари», — говорил Иванка. «А теперь какая работа в колхозе? Тем более наш брат, одна нога в хате, другая в бункере». Он назвал его по-западному «схрон». «Например, я утром встал, помылся, Богу помолился, взял автомат и в лес. Если старшой не прикажет, куда подальше идти, возвращался домой, только что взял жинку. Ну, один раз вернулся рано. Смотрю, стоят трое. Один краснопогонник, клеют бумагу на хату. Плакат называется, объяснил мне потом следователь. Народ кругом стоит, но как меня увидали в рассыпную, а я раз и шмайсера, вижу, все трое падают, даже повернуться ко мне не успели. Я обратно в лес, но на пушке патрулей навстречу. Не успел выстрелить, мне попали в ногу из карабина. Ночью, как только меня увезли в Ясеня, брат Микита поджег сельсовет. Вернулся, в хате его ждут краснопогонники. Тут рассказчик увидел нас, заулыбался. «Пан Ануфрий еще один стих утром сложил». Вот, Михайло записал. Он сунул руку в нагрудный карман и протянул Ануфрию аккуратно сложенный листочек бумаги. Тот про себя прочитал текст и похвалил. «Сочиняйте еще, пан Алексий, очень складно у вас получается. А лист брату мы с вами завтра напишем. Приходите». Говорили они на западном диалекте. 3 года дружили мы в лагере. Я ценил наши отношения и тщательно избегал щепетильной темы, которая грозила при первом прикосновении разрушить нашу дружбу. Но осторожность не помогла. «Почему вы никогда не говорите со мной о политике?» — однажды спросил Перун. «Это же важно!» «Откровенно, не хотелось бы портить наши отношения. Напротив, наши мысли во многом совпадают. Интересно узнать». Но только начали диспут, как случилось неминуемое. Мы разошлись. Я не скрыл свою точку зрения на нелепость самостийности. Даже созданная с помощью западных государств, она Украине никаких реальных выгод не даст. Вежливый Перун вдруг сразу заортачился. Я тоже не пожалел иронических выражений. И обиженный приверженец Степана Бандеры, раздосадованный еще тем, что при нашем споре присутствовал Рымша, и тем, что никак не мог найти неопровержимые аргументы, на одну из моих саркастических реплик ответил весьма нецензурно. Тут же спохватился, покраснел, и просил прощения за свою вспыльчивость. Но между нами вдруг встала невидимая стена. Мы не разговаривали больше месяца. Потом всячески сторонились уже оба подобных разговоров, но диссонанс в дальнейшем нам помешал немало. Весной 1954 года я тогда уже был вольным. Ануфрий тяжело болел и неделями не выходил на работу. В его английских письмах ко мне часто фигурировало слово «лорд» с большой буквы. В переводе оно означало «бог». Он был абсолютно уверен, что это не абстрактная фигура, а его Бог, который руководит им, оберегает его и, конечно, Зину. «Знаю, вы не верите в него, но мне он очень помогает», — писал Ануфрий. «Он не допустит, чтобы мы здесь погибли». Наконец ко мне в лабораторию зашел Иванка, который плотничал на фабрике и принес записку. «Дорогой друг, в обед нас увозят в Магадан. Там хорошая берлаговская больница.